Оказывается, Лагидзе изготовлял лучшие в мире прохладительные напитки. Его лимонад был так прекрасен, что персидский шах и дня не мог прожить без него. Ящики с лимонадом Лагидзе отправлялись в Баку, оттуда морем шли в Персию и дальше караванным путем до самого Тегерана. Но в начале 30-х годов у Лагидзе сильно испортились отношения с Берией. Берия как будто пытался узнать у него тайну прохладительных напитков, а Лагидзе не открывал этой тайны. Несмотря на интриги Берии, старик мужественно сохранял свою тайну. И Берия ничего ему не мог сделать, потому что не знал, как отнесется к этому Сталин. Он его только выжил из Тбилиси. Лагидзе переехал в Мухус. Здесь он работал на лимонадном заводе, продолжая делать свои прекрасные напитки, но тайну их производства никому не открывал. Нестор Аполлонович Лакоба решил во что бы то ни стало вырвать из него эту тайну, чтобы будущие поколения советских людей могли наслаждаться изумительным напитком. Это щекотливое дело Лакоба поручил дяде Сандро. Он посоветовал ему как следует тряхнуть старика, но так, чтобы вместе с тайной напитка не вытряхнуть из него душу. Подобрав заранее ключи к дверям его квартиры и узнав, что старик в ту ночь в доме был один, дядя Сандро, прикрыв лицо маской и вооружившись пистолетом, вошел к нему в дом. Он зажег свет и приблизился к изголовью старика. Старик проснулся. Но, увидев над ним человека в маске и с пистолетом в руке, не испугался и даже не растерялся. И от этого, по словам дяди Сандро, он сам растерялся. Он совершенно не учел, что дух старика Лагидзе к этому времени был великолепно закален долгими интригами Лаврентия Берии. «Опять бериевские штучки?» — спросил он, усаживаясь на постели. — Нет, — сказал дядя Сандро, — но ты должен открыть тайну воды Лагидзе, — насмешливо спросил старик и, взяв папиросу со стула, стоявшего в изголовье, чиркнул спичкой и закурил. — Так запомните, нет никакой тайны Лагидзе. — Как нет? — удивился дядя Сандро. — Так нет, — сказал старик, затянувшись и махнув на пистолет дяде Сандро. — Убери, а то выстрелишь случайно. — Нет никакой тайны Лагидзе. Есть любовь к делу и знание дела. — Как так? — спросил дядя Сандро, пряча пистолет в карман. — Ты знаешь, как готовят вашу мамалыгу? — спросил старик. — Знаю, — ответил дядя Сандро. «Каждая хозяйка знает, как готовить мамалыгу», — спросил старик. «Каждая», — ответил дядя Сандро. «И никакого секрета в этом нет?» — спросил старик. «Секрета нет», — отвечал дядя Сандро. «Почему же есть хозяйки, которые готовят мамалыгу так, что пальчики оближешь, а другие неважно готовят?» — спросил старик. — Некоторые умеют лучше готовить, а некоторые не умеют, — ответил дядя Сандро, стараясь не дать сбить себя с толку. — Но ведь те, кто готовят хуже, знают все, что знают те, что готовят лучше, — продолжал старик. — Или у них есть какая-то тайна? — Нет, — сказал дядя Сандро, — какая же может быть тайна? Все знают, как готовить мамалыгу. — Так почему же? — спросил старик. Одни готовят ее прекрасно, другие похуже, а третьи совсем плохо. — Не знаю, — сдался, наконец, дядя Сандро. — Потому что в мире есть талант и любовь, — сказал старик, — чего ваши начальники никак не поймут. И женщина, в которой соединился талант и любовь, готовит мамалыгу лучше других. Любовь учит ее выбирать свежую муку на базаре, хорошо ее просеивать, а талант помогает ей правильно понять соотношение огня и того, что варится на огне. — Так как же быть, — сказал дядя Сандро. — Вы только уважайте талант, — отвечал старик. А после меня придут люди, которые будут готовить прохладительные напитки не хуже меня.